Глава 9. Я рванул к берегу, борясь с течением. Река била в грудь мутными волнами, холод пробирал до костей. Коля безвольно болтался на плече, его намокшая одежда тянула вниз. Мешок, зажатый в другой руке, казался чугунным. Позади раздался всплеск. Водяной медведь прыгнул в воду. По поверхности пошли волны, они накрывались головой, забивая рот илистой жижей. На берегу Огнелис приближался к поверженному Василию. Его хвост раскачивался подобно маятнику, на конце собирался огненный шар. Тварь готовила смертельный удар. Младший Теркин пытался отползти, оставляя кровавый след на земле. Вдруг грянул выстрел. Пуля чиркнула по шкуре монстра, высекая искры. Огнелис развернулся, ощетинившись. Второй выстрел, третий. Тварь отпрыгнула от града свинца. «Наши!» — мелькнула в голове мысль. Я швырнул мешок на берег. Он плюхнулся в прибрежную грязь. Следом вытолкнул Николая, надеясь, чтобы старший был еще жив. Позади совсем близко плеснуло. Медведь нагонял. Рывок вперед. Пальцы вцепились в прибрежные камни, соскальзывая с покрытых тиной поверхностей. Морда монстра вынырнула рядом, обдав волной вони. Тухлая рыба, гниль и что-то еще, отчего горло подкатила тошнота. Мутно-белые глаза твари уставились прямо на меня. Между пластин чешуи сочилась светящаяся жижа. «Огонь!» — рявкнул знакомый голос откуда-то сверху. Грохнул залп. Не меньше десятка ружей. Пули вспенили воду вокруг твари. Некоторые отрикошетили от чешуи. Медведь взревел. Тварь нырнула, но тут же последовал новый залп. Вода вокруг чудовища вскипела от свинца. Я рывком выбрался на берег, колени подкашивались. Одежда, пропитанная речной водой, казалась чугунной. Из горла вырвался приступ кашля. Организм пытался избавиться от грязной воды. По склону спускались люди с ружьями. Впереди шел медведь. Бойцы перезаряжали оружие на ходу, не сводя глаз с реки. Двое уже спешили к Василию с бутыльками зелий. «Господин!» — Федор просиял, протягивая руку. «Живой?» Его лицо светилось такой неприкрытой радостью, что я невольно усмехнулся. «Ага». Поднялся и глянул в воду. Мишка решил не выныривать. Сплюнул речную муть. Во рту все еще стоял привкус ила. Окинул взглядом отряд. Человек 20, все напряжены, ружья наготове. Двое помогали Василию. Зелье уже влили, теперь закладывали тряпками живот. Младший стонал. Значит, жив. Николая тоже подхватили. Понесли вверх по склону. Старший был бледен, как смерть, но грудь слабо вздымалась. Тоже выкарабкается. «С вами все в порядке?» Медведь протянул фляжку. «Даже не знаю, как ответить», — честно признался, делая глоток. Вода прочистила горло, смывая привкус тины. Сознание прояснилось и тут же накатило осознание. «Мы едва выбрались. Еще чуть-чуть и...» Тряхнул головой, прогоняя непрошенные мысли. Несколько раз было очень близко, буквально в шаге от смерти. Снизу донесся всплеск. Водяной медведь снова показался на поверхности. Бойцы вскинули ружья, но тварь держалась на расстоянии. Ее мутные глаза следили за нами, чешуя пульсировала зеленоватым светом. «Нужно уходить!» Федор оглянулся на доносящиеся издалека выстрелы. «Монголы проникли на наши земли!» «Заметил!» Кивнул я, разминая затекшие плечи. «Вы их встретили?» — подался вперед один из бойцов. «Убили кого-то?» И тут же осекся, склонив голову. «Простите, просто супостата нужно бить и давить!» «Что еще знаешь?» — спросил я у медведя. «Наши люди прочесали лес, никого не нашли. Они почему-то двинулись к Зубаровым». В его голосе смешались облегчение и недоумение. «Судя по канонаде, там настоящий бой был». «Выдвигаемся!» — — спросил кто-то из бойцов. Я кивнул, с трудом поднимаясь. Мышцы дрожали от усталости, мокрая одежда неприятно липла к телу. Подхватил мешок с трофеями. После всего, что случилось в руднике, ни за что его не брошу. Люди рассредоточились, занимая позиции для нашего победного возвращения. Шестеро несли братьев, по трое на каждого. Остальные держали периметр, ружья у всех наготове. Шли быстро, насколько позволяла ноша. Из-за деревьев доносились странные звуки. Это необычный ночной лес. Что-то явно изменилось после рудника. «Господин!» — окликнул один из бойцов. «Как монголы прошли незамеченными?» «Через серую зону», — бросил я. «Ну или их кто-то впустил». «Да кто это мог быть?» — тут же возмутился другой мужик. «Невозможно! Одно дело друг другу глотки драть, и совсем другое...» Голос говорившего стал тише, когда на него зыркнул медведь. «Врага все ненавидят!» Люди переглянулись. «Как бы они прошли через серую зону?» — хмыкнул Федор. «Да еще такой толпой их бы разорвали!» Василий снова застонал. Сквозь тряпки, которыми были затянуты раны, проступала кровь, несмотря на зелья. Огнелист третьего ранга, а может и сильнее. Хорошо, что Николай начал приходить в себя, хоть и оставался слаб. Открывал глаза, смотрел в пустоту и снова закрывал. «Стой!» Медведь поднял руку. Впереди хрустнули ветки. Отряд замер, вскидывая ружья. Из кустов выскочил огнелис, крупный, с пылающим хвостом. Залп грянул прежде, чем тварь успела атаковать. Монстр отпрянул, растворяясь в темноте. «Твари словно взбесились!» — пробормотал боец, перезаряжая ружье. «Лезут и лезут! Раньше такого не было!» «Может, из-за боя?» — предположил кто-то. «Может, шум их привлек?» А вот тут у меня просто куча предположений. И первое из них — кристалл. Рука сама скользнула в карман, где лежал подарок Маргариты. Странная вещица. Вроде просто камень. Но источник отзывается на него, как на что-то живое. Перевертыши. Теперь многое начинало проясняться. Сестры появились в особняке не просто так. Собирали информацию, изучали. Не вяжется. Род был слаб. Еще пара месяцев, и магинские бы исчезли. А потом, когда мы их раскрыли, девицы сбежали в рудник. Почему именно туда? И Симона? Кто-то специально отравил ее этим странным ядом. Что бы они делали, если бы я не пришел? Слова монгола всплыли в памяти. Им не нужны были кристаллы. Они искали перевертышей и почему-то решили, что я их прячу. Я замер, пораженный внезапной догадкой. «Господин?» Медведь встревоженно глянул на меня. «Все нормально», — мотнул головой. Но мысль уже оформилась. Девочки не хотели возвращаться. Бежали от хозяев, спрятались в единственном месте, где их не стали бы искать, а монстры. Монстры Маргариту и Симону почему-то не трогали. Очередной залп вдалеке заставил всех пригнуться. Канонада раздалась на землях Зубаровых. «Там еще остались враги? Это нам даже на руку». Уже накидал несколько идей, как использовать слабость их рода в своих целях. «Получается, монголы пришли с большими силами?» — подал голос один из бойцов. «Может, война началась, а мы не знаем?» «Помолчи!» — оборвал его медведь. Рука снова коснулась кристалла в кармане. Как бы я ни гнал от себя эту мысль, но, похоже, твари подчинились моему приказу и атаковали монголов. Вопрос в том, как работает это, и главное, как воспользоваться. Только этот подарок полностью окупает весь путь к руднику. Применение занятной штуковины я точно найду. Пришлось тряхнуть головой. Старая привычка. Стоит на чем-то задержаться, как мозг тут же подкидывает варианты действий и рассчитывает последствия и пользу. В другом кармане что-то кольнуло пальцы. Монопыль. Я же набрал прилично. Источник внутри затрепетал в предвкушении. Еще немного, и прорыв на следующий уровень. Вот только... «Чья магия мне больше подойдет?» — произнес я вслух. «Лед Жоры или что-то другое?» «Что?» — непонимающе уставился на меня медведь. Я отмахнулся. «Среди этих людей чувствую себя относительно безопасно, поэтому не боюсь озвучивать мысли вслух. Нужно выбрать правильно. Яд уже стал родной стихией, но основные знания лежат в других областях. Хотелось чего-то привычного. Хорошо, что у меня получилось остановить копирование во время поглощения обратного кристалла. Я немного отвлекся от пути и вдруг заметил кое-что. Первый монгол возник из-за деревьев внезапно, словно тень соткалась из сумерек. На груди блеснули металлические бляхи с незнакомыми символами. А за ним еще и еще, будто лес рождал их из темноты. Изогнутые мечи описывали плавные дуги в воздухе. «Огонь!» — рявкнул медведь, вскидывая ружье. Залп прогремел слаженно, словно один выстрел. Трое противников рухнули, окрашивая траву кровью. Остальные рассыпались между деревьями, змеиными движениями уходя от пуль. Один взмыл прыжком в воздух. Зеленый шарик яда настиг его на взлете, прожигая грудь насквозь. Тело рухнуло, дергаясь в конвульсиях. Враги что-то кричали на непонятном языке. Глянул на мужиков. «Да я таких довольных лиц не видел, даже когда мы водяного мишку положили». Наконец, последний противник упал. Я оценил ситуацию. Справились хорошо. «Медведь!» — повернулся к запыхавшемуся командиру. «Хочешь, чтобы я учет вел, сколько вы магических патронов тратите?» «Что?» — проглотил Федор. «Последнего, которого ты убил», — кивнул на тело. «Три в живот и четыре в голову. Тебе было интересно посмотреть на мозги?» «Что?» Замер медведь и как будто только сейчас увидел, что сделал. «Нет, я... Да плевать мне!» «Горячка боя», — продолжил в ответ. «Все понимаю, но думайте головой, экономьте ресурсы». «Понял, господин», — вытянулся по струнке мужик. «Больше не повторится!» Тогда в пещере у меня не было времени разглядеть их экипировку. Кожаные доспехи с металлическими пластинами лежали внахлёст, словно чешуя. Высокие сапоги оплетала странная шнуровка, похожая на змеиные кольца. На груди блестели бляхи, покрытые письменами. Еще шлемы. «Перезаряжай!» — крик одного из бойцов вырвал меня из размышлений. Монголы метнулись вперед единым движением. Их клинки сливались в сверкающий поток. Сформировал два шарика яда, метнул навстречу. Зеленые сгустки прожгли дыры в груди ближайшего врага. Он рухнул, не издав ни звука. Федор всадил пулю точно в лоб другому монголу. Брызги крови окропили траву. «Господин, справа!» — заорал кто-то из бойцов. Я развернулся рывком, выставляя защиту из яда. Клинок противника чиркнул по зеленому щиту. Моя рука выхватила меч из ножен. Дернул конечностью и располовинил монгола от плеча до пояса. Внезапно слева раздался треск веток. Из леса вывалилась группа людей. Форма Зубаровых. Их было человек 12. Они бежали, спотыкаясь и оглядываясь через плечо. Что же тут забыли? «Стоять!» — рявкнул медведь, разворачивая ружье. Наши тоже направили стволы. Люди Зубаровых замерли, тяжело дыша. В их глазах плескался животный страх. Низкий рык прокатился по лесу. Из тени деревьев выступили грозовые волки, не меньше десятка. Их глаза пылали молниями, а между клыков плясали электрические разряды. «В кого стрелять?» Федор держал на прицеле и монстров, и людей Зубаровых. «В тварей!» — крикнул я, формируя новые сгустки яда. «А это кто?» Один из бойцов дернул стволом в сторону чужаков. «Монстры!» — закричал кто-то из людей Зубаровых. «Убей!» «Гоните их!» Первый волк прыгнул без предупреждения. Грянул нестройный залп. Пули высекли искры из его шкуры. Тварь рухнула, но следом понеслись остальные. Мир взорвался хаосом. Выстрелы мешались с криками и рычанием. Молнии вспарывали сумрак, озаряя оскаленные морды и перекошенные от страха лица. Люди и монстры сплелись в один клубок. В какой-то момент Зубаровы перемешались с моими. Приходилось целиться перед тем, как использовать магию и прикрывать только своих. Зеленые шары яда прожигали тела волков. Двое, трое. Краем глаза заметил, как один из людей Зубаровых упал, разорванный клыками. Его товарищ всадил клинок в глаз твари, но тут же получил удар молнией в грудь. «Слаженности им не хватает», — мелькнула мысль. Медведь палил уже из двух ружей. Его лицо почернело от пороховой гари. Наши держались плотным строем, прикрывая друг друга. «Сука, двое ранены и один мертв!» Тварь метнулась ко мне. Оскаленная пасть, пылающие глаза. «Слишком близко, не успею сформировать шарик яда!» Рука сама поднялась вперед. Отпустил в сторону и схватил за искрящуюся шерсть на холке. По телу прошелся электрический разряд. Все мышцы напряглись разом. Дыхание перехватило. От спазма пальцы, окутанные зеленым сиянием, сжались сильнее. Я вырвал кусок плоти. Волк взвыл. Молнии в его глазах погасли. Электрические разряды между клыков исчезли. В другой руке я уже сформировал шарик и закинул его в открытую пасть. Пошатнулся, когда снова смог управлять мышцами. Осмотрелся. Вроде бы всех положили. Выдохнул и облизал сухие губы. Кровь? Вроде бы больше жертв среди моих нет. Ненавижу терять людей. «Тварь! Ты убил моего брата!» Человек в форме Зубаровых бросился на меня с мечом. Грохнул выстрел. Голова нападавшего разлетелась красным облаком. Медведь опустил дымящееся ружье. «Один выстрел!» — кивнул он мне. Хорошо, что успел выставить ядовитый щит, и кровище меня не задело. Поле битвы затихло. Попытался понять, кто за кем гнался. Зубаровы преследовали монголов, или обе группы бежали от взбесившихся тварей. Люди уже деловито подцепляли мертвых монстров на лапы. Я посмотрел на Федора, но тот лишь пожал плечами. «Не пропадать же добру, господин!» Кивнул, разглядывая поле боя. Тела людей и монстров перемешку. Зубаровы все мертвы. Не только я их не прикрывал, но и мои люди тоже. По факту они стали наживкой, которая заняла тварей, пока мы с ними расправлялись. После всего, что сделали против Магинских, еще и на моей земле, скажите спасибо, что сразу не убили. «Сдохли не на своей земле!» — хмыкнул один из мужиков, пиная тело того, кто попытался на меня напасть. «Вы, твари, тоже убили моего брата, а еще отца!» «Идем!» — отдал приказ медведь. «Помогите раненым и нашего оставьте! Хорошо ушел на своей земле! Мы запомним его!» Остальные кивнули. Мои пальцы скользнули в карман, нащупывая кристалл. Он словно пульсировал в такт с затихающей энергией мертвых волков. Очень надеюсь, что не эта штука их сюда привела. Выбросить? Рука в кармане все еще сжимала кристалл. В голове крутились десятки вопросов, но сейчас важнее добраться до дома. А там, — усмехнулся про себя, — там будет время во всем разобраться. «Коля!» — пришел в себя Василий. «Брат!» Близнец попытался встать, но его тут же положили обратно на землю. «Спокойно», — подошел к нему. «Мы уже у нас, и братец твой жив». «Хватит истерить», — процедил через зубы Николай. «Живы будем, не помрем». Младший выдохнул и закрыл глаза, а Николай жестом попросил меня наклониться к нему. «Господин», — прошептал он. «Вы спасли меня и брата, И не один раз. Тут не только клятва. Я и Вася, мы ваши должники, и расплатимся за все. «Отдыхай», — кивнул я ему. «Сейчас доберемся до особняка, еще зелий получите, и вас осмотрят». Раненых подняли, и мы двинулись вперед. Заметил, что уже не обращаю внимания на тяжесть своего мешка. Мысленно предвкушал момент разбора трофеев. Это словно Новый год и подарки под елкой. Пусть и немного, но кое-что получилось с собой забрать. Даже улыбнулся от этой мысли. Оставалось еще немного до домика, где раньше химичил лампа. Тихо. До сих пор не понимаю, почему лес тут так себя ведет, а в серой зоне совсем по-другому. Словно жизнь там... Впереди мелькнули силуэты огнелисов. Уже третья стая за последний час. Твари даже не пытались напасть, просто следили, держась на расстоянии. «Странно они себя ведут», — медведь поравнялся со мной. «Словно у них есть приказ. Никогда такого не видел». На что я кивнул, соглашаясь. Канонада стихла, только редкие выстрелы нарушали тишину. Я выдохнул, когда оказались на моей земле. Такой голод накрыл, что даже тошнить начало. «Что за...» Я замер. Горели костры, много костров. Много машин по всей территории, еще и грузовики. Мелькали десятки силуэтов. Жандармы, люди в форме службы безопасности империи и какие-то военные. Заметил Запашного. Рядом маячили глава Зубаровых и представители других родов. «Что тут происходит?» — добавил после паузы. «Мы ушли в лес, как услышали выстрелы», — виновато пробормотал Федор. «Близнецов как-нибудь незаметно пронесите», — приказал я. «Их не должны заметить». «Все сделаем, господин», — закивал медведь. «Вы назначили собрание родов?» «Что-то не припомню», — дернул щекой. «А я-то хотел трофеи разобрать и с алхимиками пообщаться».